Работаем в обычном режиме. Новость о смерти Джирая сильно подкосила мою наставницу, но она взяла себя в руки. В это время нам очень не хватает Кисуки. Он всегда был неоценимой поддержкой, несмотря свою эксцентричность и напор. Я и подумать не могла, что полюблю его, но он пришел в нашу жизнь нерушимым столпом, стальным стержнем и опорой. Цунади тоже прикипела к этому взбалмошному гению. «Кисуки, где же ты?» Говорю про себя. Уж он точно бы знал, как правильно поступить, но он уехал за материалами для своих артефактов, без которых, как он говорит, он как без рук. Раздался стук в дверь. Цунади поднимает голову и приглашает стучащего. «Йо!» Заходит мой Кисуки. Расслабленно выдыхаю и улыбаюсь ему. Теперь-то все наладится. Что-то он нездоров в лице. «Кто это с тобой?» Замечает Цунади его спутника в хламиде. «Всем рот на замок», ровным командным голосом сообщает Кисуки. Цунади решительно кладет чашку на стол. Я хихикаю про себя, помня привычки Кисуки ошарашивать. Из далекого Мейбоку кровавые слезы, наполненные яростью, доносятся из-под капюшона, пока Кисуки не бьет незнакомцу под затыльник. Тут меня осенило. «Да не может быть», думалось мне. «Цунади-санет, мама», как зовет ее Кисуки в честь того, что она мне как мать, а ему как любимая теща, роняет свои принадлежности на стол. Они катятся по столу и падают на пол с грохотом и лязгом, разматываясь рулонами свитков. Кисуки сдирает с фигуры ветхий капюшон и отходит в сторону. «Ну точно, знакомьтесь, Цунади, это Джирая, это протез руки, это протез голосовых связок», хрипло, устало и ломающимся голосом представляет он нам того, кого мы только-только оплакали. Догнал, отследил, выловил, залатал, подвез к протезистам в Суну, доставил в Коноху, перечисляет он с плохо скрываемым раздражением. Во что? Цунади просто не находит слов. Впрочем, как и я, теперь это ваш геморрой. Раздраженно бросает он взгляд на Джираю, я иду спать и долечиваться. Разворачивается он, чтобы, видимо покачиваясь, пойти домой. Да что это с ним? Кисуки, кричит Джирая, оборачиваясь к нему. Пока-пока, хрипло булькает он в ответ. Да он точно болеет, причем серьезно. Ну, Джирая, сейчас ты все нам расскажешь. Дверь захлопнулась. Говори, рыком с места атакует Саннина Цунади. Что там было и почему Кисуки в таком состоянии? Так стой, зовите немедленно Джоунинов и всех, кто с этим связан. Спустя пару минут все, кто был хоть как-то замешан в борьбе с Акацуки, стояли в коридоре. Прошу, входите, завожу всех внутрь. Люди начинают ахать, узнавая Джираю. Джирая сама, вы живой, ошалело смотрит Какаши. Да, Кисуки выручил, кивает Джирая. Так все потом, рычит Цунади. Я хочу, чтобы все собрались и заткнулись. Начинай, кивает ему. Мнется Саннин, неловко тыча протезом в здоровую руку. Цунади невольно морщится, пришел в Ами, собирал информацию, поймал пленников. Оказалось, что весь дождь в Ами пропитан малым количеством чакры для сенсорной техники, ну и фактически то, что я раскрыт. У меня да и у всех остальных лезут глаза на лоб. Это же целая прорва чакры. Дальше. Понукает его Цунади. Поймал двух пленников, допросил. Пошел в точку, где по идее располагалась штаб-квартира Акацуки. Попал в засаду. Конан, с видимым усилием говорит Саннин, как из-за протеза, так и из-за эмоций, та девочка, что мы встретили вами когда-то, была жива. Потом появились шестеро тел с риннеганами. Риннеганами? Недоверчиво спросила Цунади. Сразу у всех шести? Да. Не знаю, как Нагата это провернул. Кисуки считает, тут мы подобрались. Анализ Кисуки пока нас не подводил, что эти шесть тел, не более чем продвинутая техника кукольника. Мы слушали, затаив дыхание, а брови присутствующих то хмурились, то перемещались ко лбу. Кисуки полагает, что тела насыщают чакры как в технике клонов для автономности и контролируют их через передатчики чакры в виде пирсинга, как радиопередатчики. Это поясняет, почему у них у всех было общее поле зрения, что видел один, то видели и все остальные. Шесть полуклонов полукукол, одновременно автономных и связанных в одну сеть. Каждое слово медленно наполняло нас ужасом от осознания серьезности противника, да еще с учетом доступных ему резервов чакры. А одна из кукол уж не знаю, какая, продолжает Джирая, сглатывая, может чинить остальные. Полностью чинить, как будто заново рождаются. Другая специализируется на призывах. Еще одна может выкачивать чакру даже из Расингана. Ох, йо, молвила Цунади и все те, кто был знаком с техникой четвертого Хокаге. Четвертая может играть роль кукольника по типу Кисуки. Вот от этого нас ударило в пот. Не так быстро, мощно и точно, но снаряды и бомбы метает на ура. Остальные мне неизвестны. Так, вздыхает Цунаде. А что твой спаситель? Как Кисуки довел себя до такого состояния? Он на ногах еле держится. Проследил за мной. Изучал пункт с расстояния через бинокль без чакры. Плыл в ледяной воде 4 часа, весь облепленный печатями, что подавляли и высасывали его чакру, и в металлическом доспехе опять же с фуин для подавления, для скрытности. Тут мы уже содрогнулись от ощущения тяжести перенесенного приключения. Нашел место, где пойдет бой, разместив микрофоны без чакры на основных направлениях, а затем поплыл на шум битвы, проверяя показания микрофонов через радио. Шикаку и другие Нара довольно кивают обдуманности решения. Думал организовать диверсию и вытащить меня, подавив мне чакру печатью. После последней атаки я вырубился, горло было уже разорвано, рука оторвана. Цунаде скребет по столику, сжимая кулаки добела. Он разместил под водой сеть из нитей, что улавливали обломки. Местные специалисты по ловушкам довольно хмыкают. Моя чакра почти погасла, сердце не билось. Он нашел меня на глубине через сеть, вырвал антенны передатчики, как у Телпейна, чтобы он не отследил и подумал, что я уже погиб. Фух, вздыхает Джирая, повез мое тело вдаль, стремясь выйти за радиус действия сенсоров. Включил какую-то адскую машинку без чакры, так что гнал он километров 100 в час. Мы подняли брови, такую скорость вообще невообразимо развить в воде без использования чакры, но был вынужден практически плыть в кипятке от жара двигателя, минуты 3 получая ожоги. Тут сморщились и сочувственно зашикали практически все. Как только закончилось время до реанимационных процедур, тут и Ильинины закивали, он всплыл и, используя меха-меха, конечности от кукол с печатями для незаметности, пояснил он заминку, начал реанимационные процедуры, вводить лекарства, вводить кровь, обогащенную кислородом и прочее. Пока он это делал, транспорт нас вывозил дальше, и как только мы вышли за 10-километровый радиус, он начал использовать затратные техники чакры уже без механических приспособлений. Потом довез меня до Суны для протезов гортани и руки. Мотивировал союзным статусом Суны, дружественными отношениями с самим Гаарой, профессионализмом кукольников, а также отсутствием или ослаблением наблюдения за Суной Акацуки ввиду экстракции однохвостого из деревни Песка. Кисуки полагал, что если хоть слово попадет к Пейну о том, что я жив, то потенциальное вторжение в Коноху в поисках Наруто приблизится незамедлительно. На это Шикаку и другие согласно закивали. В общем, Кисуки 4 часа проплавал в ледяной воде без чакры и в доспехах, потом 3 минуты плыл в кипятке, потом 3 часа делал мне операцию, потом 2-3 часа вез мою безвольную тушку ко врачам-протезистам в Суну. Как оказалось, он еще и заболел после всего. Через пару дней без улучшения состояния решил приехать в Коноху, так как нападение в любом случае не за горами. В общем, как-то так, скомканно прошелестел Джирая своим искусственным голосом. В тишине, образовавшейся после повествования о подвиге моего Кисуки, можно было расслышать даже сердцебиение отдельных людей. Шизуне Сэмпай, я согласна быть младшей женой, выдает Ина, разряжая обстановку. Да и я уже согласна, бормочет Цуми Инузука. Мам, кричит весь красный Киба. Общий смех громыхнул по всей башне, стряхивая смурное настроение у собравшихся. Я вопросительно гляжу на Цунаде. Та кивает мне. Давай, беги к своему Кисуке. 3 дня без улучшения состояния, это что-то серьезное. Все расступились, а я стремглав понеслась искать его. Нашла я его во дворе колодца, как он его называл, что был образован контейнерами. Получившаяся беседка имела тканевую крышу, ряд ползучих растений, вплетенных в деревянные рамы, малое барбекю, рассаду приятно пахнувших трав для ароматного чая и целую гору подушек. «Чем я хуже Альтаира?» — говаривал он, глядя на 30 подушек, сброшенных в кучу, хотя никогда не отвечал на вопрос о том, кто этот Альтаир. Как и ожидалось, он зарылся в подушки с лимонадом и шашлыком, жарящимся в барбекю. Похоже, что он забылся сном. Несусь к нему и трогаю его лоб. Он был горячий, как печь. «Йенпо в Шизуне». Просыпаюсь от адского грохота в незнакомой обстановке. Что, где, мы БЗЗЗВ, задница, с перепадами и какими-то завихрениями идет голос посыл от рулевого. Нападе БЗЗ не произошло, а у нас, с помехами и выкручиваниями по частоте от баса до писка, говорит тактик. Чакравирус, Рокот медика доносится как будто из-под воды. Очешуина, шиплю я, дрожа то от холода, то от жара, оглядываю помещение. Здесь нет ничего, нет ни одной моей вещи, окромя безделушек типа колец со скрытыми фуин. Я сам в каком-то одноразовом халате. Это ж сколько я так пробыл. Грохот нарастает. Вдали вижу в окне, как резвятся многоножки со штырями в голове. Блин, как же режет глаза. Похмелье моде он, блин. Иду в коридор. Там носится персонал, начиная прием потока больных, несомых и эвакуируемых генинами и новоиспеченными чуунинами. Кисуки сама, вам нельзя вставать, у вас чакра-вирус. Визжит медработник, завидя такого красивого меня. Забей, обрываю его речь, выполняя свою работу, а я еще кое-чего могу, демонстрирую неровную пульсирующую, но работающую нить чакры, открывающую шкаф с инвентарем для уборки территории. Лопата все же лучше, чем ничего. Лучше скажи, где мне добыть труселя или штаны, оглядываю я себя. ПР-прачечная вон там, указывает он пальцем. Благодарю, иду мимо кулера и жадно хватаю стаканы с водой по пути к прачечной. Открыв дверь, подбираю какие-то штаны, надеваю их со всей спешкой и иду обратно, совершенно не найдя никакой обуви, окромя больничных тапочек. Подхожу к медработнику, организующему бумаги и распределяющему медикаменты. Кисуки сама, расширились зрачки у администратора. Еще бы, полуголый весь красный дрожащий местный герой с лопатой и слезящимися глазами бродит по госпиталю, хотя должен тихо болеть в отключке. Где я могу найти обувь? Любую я иду в бой. И синбоны, хоть сколько-то. Хорошо, пискнула она, стремглав впрыснула в ближайшую палату. У него были сломаны ноги, так что ему не понадобится, поясняет она. Благодарю, киваю я и болезненно выдыхаю через воспаленное горло. Очуметь ощущение. Благо я хоть халат нарвал на носовые платки. Одевая ботинки на глазах у толпы, поднимаю лопату на плечо. С поры попыток распечатываю напитки, кружки и трубку в аппарайзер из персней. Допиваю лимонады, отвары и прочее, попутно раскуривая трубку. Сделав 3-4 затяжки, откладываю трубку и запечатываю в персни пачки синбонов. Подхожу к раненому шиноби и спрашиваю его. Я сумки поясные и набедренные одолжу для боя. Тот оторопел от вопроса, но начал снимать их. Благодарю, киваю ему и нетвердым шагом иду на выход, попыхивая трубкой. Местная звезда бинго выбралась в бой с чужими штанами, ботинками и лопатой. Пов Цунаде. Стою в кабинете и принимаю экстренные доклады вместе с Джирай. Он сейчас не способен драться, а посему помогает мне в организации. Разведка докладывает. Барьер зафиксировал проникновение лишь одного постороннего. Анбу докладывает. Противник по силе соизмерим с тремя батальонами Анбу. Сводки неслись одна за одной, доклады за докладами, приказы за приказами. Но следующая новость обошла все предыдущие. Докладываю. Кисуки-крушитель проснулся впервые за много дней, одолжил штаны из прачечной, обувь у раненого и пошел в бой. Что? Взъярились мы на пару с Джирай. Да он же чакрой пользоваться не сможет. Ору я. Он профессионально владеет холодным оружием, сохранил холодную голову Джирая, ему выдали хоть какой-то, Докладывающий съежился под нашими взглядами, он взял из кладовки лопату. Шлеп-шлеп-шлеп. Раздалось стакката вбиваемых в лица ладоней. Йенпов Цунаде. Легкими пульсами чакры создаю мерцающие колеса буквально на время движения. Чакра ведет себя иррегулярно, то изменяя, то усиливая, то вовсе распыляя технику ко всем чертям. Приходится действовать урывками и с расчетом на то, что техника может развалиться в любой момент. В развалочку качусь вперед, пуляя синбонами с рук, пробивая панцирем гигантской скалопендры. Ой, Кисуки, что ты делаешь? Слышу ор за спиной. Дерусь, мать твою. Отвечаю я Асуме, уводи Куринай нафиг. Или клона с ней пошли, если можешь скопировать их вместе с имплантом. Не могу, пожимает плечами тот, они функциональны, но нестабильны. Так бери ее на руки и веди в укрытие, мать твою. Хай, уже бегу. Ты сдюжишь? С сомнением он оглядел меня, мою экипировку и неровные всполохи чакры вкупе с горящей и покрытой мурашками кожей. Да, блять, да. Ору я на этого болтуна, меньше слов, больше дела. Почему вы все так много пиздите в бою? Ха-ха, ха. Асума прекратил таращиться на меня и потащил Куринай к пункту эвакуации. Несусь на скалопендру, попутно взрезая ей лапы лопатой, что медленно растворялось под влиянием моей иррегулярной чакры. Впрочем, на этот день мне ее хватит. Та валится на землю, а я отсекаю ей голову неровной кумулятивной струей из-под ноги. Бегу дальше. Впереди бухают взрывы и валится здание. Со свирепым шипением несутся ракеты, пущенные одним из путей Пейна. Балансир пускает хлыст воды из короны и сбивает 3 ракеты одним махом. Мои возможности сейчас ограничены, ибо спрайты привычны использовать мое же собственное тело для контроля чакры, а сейчас мое собственное тело вовсю горит и не имеет должного контроля. Они могут использовать техники, но только самостоятельно и с ограничением по мощности, потому что излишний чакрарасход подстегнет вирус и сделает мне хуже. Посему они ограничиваются жгутами и хлыстами из чакры. Встречаю веселого песлика со способностью к почкованию. Бросаю лопату оземь, так как был просто не способен надежно ее приклеить, и на пределе концентрации с помощью короны просто раскручиваю 3 эфемерных колеса, вошедших ребрами друг в друга, образуя 3 луча, как у марки Mercedes. Если смотреть с моей стороны или со стороны противника, я увеличиваю плотность потоков, и от колес начинает течь ровный ток отшелушившейся чакры ветра. Пускаю предельный доступный мне ток чакры из печати и позволяю пачкам синбонов, что я подносил к бурному потоку, просто разлетаться с максимальной скоростью, прошивая и застревая в звере, не нанося ему при этом таких ран, чтобы он смог отпочковаться. Зверь вовсю орет, но его движения становятся все более скованными. Еще бы, ведь я выпустил в него около 5-6 килограмм медицинских синбонов, а они весят на порядке легче моих. В каждом килограмме металла около 200 тонких игл, и здесь, в мышцах и связках животного, их было свыше 1200. Она просто не может двигаться, не причиняя себе титаническую боль от множества распорок внутри. Кисуки Сэмпай, слышу я Шикамару. Да, Шикамару, что нам делать? Такие твари разделяются от атак, как вы ее обездвижили. Синбоны в мышцы или суставы и все пучком. А как бороться? Я бы попробовал полить ее горючкой без чакры. Ливаните на нее любое масло, что есть в наличии, и подожгите. Пробуйте ослепить твари очистителями и всякой едкой хренью, раз чакра не помогает. Да хоть краской ей глаза залейте. Все поняли, кричит Шикамару. Передайте такую тактику на случай нехватки чакры. Вы в порядке, Сэмпай? Замечает он мое состояние. Нет, но враг не будет ждать. Меньше слов, больше дела. Бегу дальше в поисках неприятностей. Почему? Ну, во-первых, я не надеюсь на полный канон и воскрешение всех и вся. Я предпринял некие шаги, но полностью полагаться на то, что все само получится, я не буду. Во-вторых, помирать неприятно, и сотни людей потом будут мучимы кошмарами на протяжении всей жизни, если я сейчас смолодушничаю. Бешеный взрыв разносит все, пуская клубы дыма. Кажись, это атака Пейна. Поднажмем, ревет старшой сквозь помехи. Мчусь вперед и сшибаю ракеты, летящие в какаши, посредством хлыстов чакры. Тело кукольника начинает меняться, раскрывая скрытые механизмы, встроенные вместо плоти. 2 гигантские лапищи бьют в землю, храня под собой тело кукольника. Акимичи Чоузай Чоуджи прибыли на подмогу вместе с неизвестными мне шиноби. «Один готов», — говорит Чоуза. «Добивать надо». Несусь на добивание тела, лежащего в кратере, и бью лопатой, искрящейся чакрой, наотмашь по марионетке. 6 жгутов чакры рвутся к телу, вырывая из него пирсинг и перекручивая ему суставы. «Кисуки, у тебя же чакра-вирус», — кричит Какаши, глядя на мою ауру. «Рвите пирсинг из тел, дробите головы, это приказ», — реву я в ответ. «Шинретен», — вжимаюсь в тело марионетки, скрываясь от волны в воронке. Кукла открыла глаза и оскалилась, но жгуты ползут по его телу и выдавливают ему глаза внутрь черепной коробки, попутно начиная вращаться, пробуривая себе ход в землю через затылок. Взрыв чакры гремит над нами, а кукла меня умудряется оттолкнуть даже без глаз, повредив мне ребра. Выворачиваюсь и хватаю лопату, пока качусь по земле. Пейн с Шинретенси поглядывает на меня, но мне уже на это плевать. Гребаная магия. Чертовы жулики. Смертные должны славить бога битв, убивая друг друга в поте лица своего. Похоже, среди короны появились кхарниты-еретики. Несусь на полуконьках полуколесе, даже не вставая с колен. Штыком бей. Лопата прорубает колено пытающемуся увернуться слепцу. Хорошо же Пейн их контролирует, даже без прямой перспективы тело увернулось, а я ведь метил в центр массы, дабы было сложнее увернуться. Разворачиваюсь на месте и со всей яростью врубаюсь лопаткой в ксенотех. Лопата благополучно выскользнула из раны, осыпающейся искрами, а я прокрутил импульс через тело и рубанул ему шею. Он попытался увернуться, но мои жгуты из чакры его удержали на месте. Дьявол, Как же сложно биться без врат и без покрова молнии. А небесные вдохи еще сильнее разнесут вирус по телу, думается мне. Бью его дальше в корпус ударом цунади, детали разлетаются во все стороны, но тут на меня легла тень Пейна. Болты из чакры к бою, ревет тактик дребезжащим голосом. Рой огоньков, неровно сияющих от перекрученных токов чакры при их создании окружает пространство вокруг Пейна. Мне очень плохо от применения чакры. Силен, умираешь от чакры вируса, но способен управлять чакрой даже в таких условиях. И даже разрушил одно из тел бога, молвил Пейн, отмахиваясь какой-то техникой от Кокошейко. Дун мочь, наши все, помирать так с музыкой, орут братья. Отвлекаю его разговором, пока он бесстрастно глядит на мои болты, что нацеливаются на него и подстраховывают его. Знаешь, почему эти огоньки похожи на сперматозоиды? Пронесся мой звонкий до неприличия голос. У всех, кто сражался вблизи, поползли глаза на лоб от ассоциаций. Это потому, что я на тебя хуй положил. Ору ему в бесстрастную харю со всем гонором, на который был только способен. Поток из 30 самонаводящихся огней со своим разумом понесся на врага. У Пейна перекосило лицо, но вдруг его основу прикрыло другое тело. То тело, что имело острые пирсинги в ушах, то тело, что могло высасывать чакру из техник. Часть огоньков увернулась и продолжила нестись на основу, но он их отогнал очередной шинратинси, а те, что столкнулись с вампиром, благополучно гасли. В бой, ревут братья, врата, вдох, осмос, дополнительные спрайты, покров молний, реактивный движок. Я уже не чувствую ничего от жара и почти ничего не вижу. За меня смотрит братья. Идем на таран, ревет многоголосый хор из десятков голосов, что пылают вместе со мной в унисон, а один из многих загорается мыслью, а я отдаю ему контроль над своим голосом. Несемся вперед на головокружительной скорости, силясь попасть по телекинетику, но нам опять преграждает путь энерговампир. Его тело необычайно быстро поглощает чакру, и он за нас цепко держится, несмотря на то, что мы пробиваем его телом уже не одну гору бетона, кирпича и дерева. Нам не осталось никаких путей для отступления. Финальный аккорд, говорят братья, прощаясь. Расскажи мне про то, что в твоем примитивном племени люди называют яростью. Раздается невероятной силой рев над полем битвы. Чуть поодаль десятки шиноби видят удивительную картину. Кисуки-крушитель вырывает зубами горло бога, а для Кисуки наступила тьма. Пов Конан, битва идет по плану. Нагата уже узнал, где спрятан Кьюби. Успех не заставит себя долго ждать. Вдруг Нагата резко дергается, и его глаза выглядят совершенно ошарашенными. Что случилось, Нагата? Обеспокоенно спрашиваю я. Кисуки-крушитель, произнес он загрыз насмерть путь преты перед своей кончиной, вырвал горло зубами. Он убил двоих из моих путей. Разве он не был заражен чакровирусом и не был безо всех своих артефактов? Совершенно шокированная новостью, спрашиваю я. Был болен, артефактов не имел, но это ему не помешало. Удивительный боец, слегка качал головой в уважении Нагата. А как он убил первого из твоих путей? Спрашиваю я. Тут Пейн поморщился, как мне казалось, от стыда. Забил насмерть садовой лопатой. Йенгпов Конан. Наруто спускается из леса, несомый Какаши. Его встречает невероятно огромная толпа людей, что ему рады. Ему кричат хвалу, поздравления и просто выражают радость. Наруто ошарашенно смотрит на это море людей, полное приязни и обожания. Внезапно Наруто чуть перекосило. Секунда задержки, две секунды. Он хватается за живот и начинает тихонько хихикать. Потом он начинает хохотать в полную силу, с каждой секундой все громче. Он смеется и смеется, не переставая, заглушая своим хохотом даже эту многоликую толпу. Какаши недоуменно проследил взгляд Наруто, обращенный куда-то в сторону, а за ним последовали и другие. Там, чуть поодаль от толпы, на пустыре стоял Кисуки с большим-пребольшим плакатом. На плакате было крупными буквами выведено: «Наруто, я все равно считаю тебя мудаком». И рокот тысяч ладоней, встречающих тысячи лиц, ознаменовал окончание эпохального события. Все было хорошо. Глава 24. Поразительно, но временная смерть также убила и чакровирус, который мне весьма мешал, хотя восстанавливаться от его последствий мне еще неделю минимум ввиду моих приключений. Дышать стало значительно легче, хотя дико хотелось спать. Врубаю корону на полную, благо теперь это мне не повредит. Братья даже не начали обсуждать произошедшее и делиться впечатлениями. Блаженная тишина и согласие царили в голове. Распечатываю трубку кисеру и закуриваю ее. Распечатываю пропущенную бутылку самодельного лимонада и освежаюсь. Нахожу Шизуни в толпе. Шичан, ласково говорю ей. Кикун, бросается она мне на шею. Ну что, пойдем вернем дом на место? Спрашиваю ее. В смысле, ты не видел, что произошло с Канахой? Спрашивает она меня. Нет, он не видел. Подходит Какаши. Он при мне забил насмерть одно из тел пейно-садовой лопатой. Люди, окружающие нас, притихли и округлили глаза в неверии, а потом открыл 6 небесных врат с покровом молний, пробил около 10 метров бетонных обломков вторым телом пейна и загрыз его насмерть перед своей кончиной от чакры вируса. И разлилась над миром тишина, такая, как бывает вечерами. Пропел старшой мне на ухо. Тишина затянулась, и мне было несколько неуютно под изучающими, восхищенными, уважительными и обвиняющими, в случае Шизуни, взглядами. Ты не ты, когда голоден, машинально воспроизвожу вслух лозунг местной рекламы шоколада. Толпа синхронным движением впечатала ладони в лица. Так вы пойдете пока пожить у нас в Шизуни. Предлагаю я ребятам из Канаха 12. Кикун, повторяю еще раз. Все разрушено, терпеливо поясняет мне Шизуни. Я понял. В случае с нашим участком все очень, повторяю, очень просто исправить. Успокаиваю я ее, я предпринял некоторые меры подстраховки. У-у-у-у, упрямец. Рассердилась Шизуни, но сунула свою руку мне за локоть. Ладно, веди. Мы пошли в примерную сторону нашего дома, озираясь по сторонам. Все было раздолбано в пух и прах. Повсюду были лишь груды и груды, сколько хватало глаз. Я вообще не уверена, что мы даже сможем найти наш участок, а остальные кивнули ее рассуждением. И правда, если рассматривать все со стороны обычного человека, то они правы. Я чувствую свою чакру в столбах размежевания, поясняю я и создаю ряд клонов с коронами, что несутся вперед. Понятно, но зачем ты вообще сохранил эти уродливые столбы, да еще какие-то странные фуин вырезал на них стоп? Тут ее, кажется, осенило, ты поставил барьер, тут она мотнула головой, он просто был снесен, кисуки. Вряд ли там что-либо осталось. Что есть самое базовое знание о фуин? Спрашиваю ее. Это запечатывание. Смотрит на меня ошалела она, как и остальные. Но ты был в больнице и не просыпался. Просто сделал установку на запечатывание при отсутствии людей и массивных дзюцу поблизости. Киваю я на начавшие раскаляться фуин в верхних частях столбов, а столбы я дополнительно укрепил. Нашим глазам предстала орда клонов, усердно выкидывающих мусор с участка нитями чакры подмерной, повторяющийся каждые 0,3 секунды возглас нахуй. Похоже, клонов совсем не радует уборка мелкой дребедени, которая ровным слоем засыпала все. Они уже заканчивали и некоторые принялись сдувать ветром и смывать водой мусор с травы из ямок в земле, огороженных камнями с фуин. Мы постояли еще пару минут, а последние клоны убрались с площадки. Столбы уже, казалось, скоро потекут от наполняющего их жара. Они не были рассчитаны на совсем уж длительные периоды хранения. Фуин, Кай, кричу, высвобождая технику. Габионы, контейнеры, светильники со столбами, барбекю, деревья и даже кустарник с дорожкой вернулись на свои места. Конечно, траву придется выращивать заново, а над прудиком сейчас трудится отдельный клон, но все вернулось почти в первозданном виде. Даже электричество работало, благодаря аккумуляторам. Ну, а что я говорил, оборачиваясь к своей ненаглядной компании. Мать моя женщина, пробормотал Инаичи, а ему согласно закивали. Короче, приходите сюда, если некуда уткнуться, но как сами понимаете, всех в Канахе я просто не размещу, развожу руками я. Кисуки, ты запечатал все, включая кустарник. Брови Шизуни, казалось, переползут со лба на макушку и пойдут дальше к затылку. Здесь только травы нет, а так все в первозданном виде. Подготовка, мать победы. Пожимаю плечами я. Наверное, мы отклоним ваше предложение, покачал головой Чоуза. Нас в клане слишком много. В обоих смыслах, смеется он. Наш клан тоже велик, вздыхает Шикаку, явно желая остаться здесь отдохнуть. Да, Шикаку, ленивец и мое тотемное животное. Могу еще парочку контейнеров поставить, если надо. Это же временное расселение. Хаймэм места все равно не хватит. А вы, Инаичи, наш клан невелик, и я с радостью приму предложение. Хината, можешь позвать сюда помимо Ниджи еще и Ханаби. Киба, обязательно позови Асуму и Куринай. Негоже беременной женщине и человеку после операции жить в палатках. Будет сделано, Аники. Козырнул мне Киба. Шичан, надо сюда пригласить Джираю. Как у них там, кстати, с Цунади? Цунади сама очень переживала за него, но более того я не знаю. Надо их найти, на то мы порешим. Я пока пошлю клонов в страну волны, страну огня, посоветовавшись с Шикаку. Оборачиваюсь посмотреть на территорию. Мда, речку как корова языком слизнула, но теперь у меня есть вид на всю деревню. В котловане начались работы под строительство и строить будут прямо там, а мой участок приткнулся прямо к этому обрыву. Надо будет попросить Ямато забацать тут водопад. Участвую в массовой расчистке дорог. Мне это вообще расплюнуть. Разбирать завалы с нитями чакры – одно удовольствие, хоть и утомительное. Правда, статус больного и восстанавливающегося дает мне некоторые поблажки. Впрочем, я совершенно не хочу, чтобы деревня продолжала лежать унылой кучей, а потому я принял подряд на работы плюс позвал Тазуну и его команду строителей, согласовав все с Шикаку. Восстановление идет полным ходом, и похоже, именно мы с Ямато стали ломовыми лошадками. Я чищу место, он возводит. Я делаю основу для коммуникации в доме. Отделкой займутся специалисты из волн. Повторить. Снова и снова. Дом за домом, дом за домом. Во всяком случае, это дает мне повод не встречаться с Данзо до тех пор, пока он не укатит на собрание Каге и не убьет Сабучиху. Пихать чакру в печать Цунади я не рискнул по причине того, что ее собственная чакра была слишком слаба и была реальная вероятность навредить ее восстановлению. Джирая тоже потихоньку приходил в себя, хотя очень и переживал за свою боевую подругу. Работа идет споро, и пока Ямато отдыхает, я также успеваю восстановиться. Ямато аж прикипел к моему креслу мешку и перстнем с прочими фуин мелочами. Он реально просиял, когда я ему подарил парочку. В бою, конечно, не помогут, но быт облегчают знатно. Сидит теперь после каждой постройки, погрузившись в кресло, ест и отсыпается минут по 20 после каждого строения. Я же гружу мусор в телеге и забрасываю на верхние этажи материалы. Конечно, хотелось бы потренировать другие дисциплины, но и эти мне весьма пригодятся в бою. Пока оттачиваю сверхуплотнение на нитях чакры по ходу дела, сенсоры аж чуточку морщится, чувствуя угрозу от странного цвета нитей. Практикую рез посредством опять же нитей, только не просто нитей, а опять же уплотненных, и не через тонкий диаметр или форму режу, а через вращение потоков чакры, как в Расингане. Это очень утомляет, но подобное жульничество позволяет мне повышать навык и подготовиться к четвертой войне шиноби. Попытки совместить сверхуплотнение, природу чакры как характеристику отдельных частиц и вращение потоков как запасание дополнительного импульса позволяют мне приблизиться к требуемому идеалу для поражающей способности моих дзюцу, а попутно помогают мне держать видимость того, что я ослаблен от болезни. Мое активное участие в стройке прятало меня не только от Данзо, но и от будущих приключений в поисках Учихи. Лучше уж я время с пользой потрачу, а не буду мешать канону и бегать по всем странам сразу. Когда основной запас чакры подходит к концу, я начинаю готовить пищу на толпы работников. Народ с удивлением смотрит на шоу чакра в быту. Жарить, резать, шинковать, взбивать, промывать, все становится гораздо проще и быстрее при помощи чакры. Пища из моего мира также пришлась народу по нраву, благо такая активная работа пробуждает аппетит, а он, как известно, лучшая приправа. Борщи, рассольники, наваристые харчо, карбонара, бифстроганов и многое другое пополнили копилку впечатлений, а также пополнили мне будущую клиентскую базу. Бугага, мы будем богаче, чем каменоремонком понес их хайтиком, хихикает рулевой, расставляя еду и разные, ранее заготовленные мною масла и помазовки. Это точно, хмыкает старшой, сдабривая еду маслом на основе бекона, чеснока и костного мозга, копченого на ольховой стружке с чабрецом и можжевельником. Казалось, что весь клан Акимичи сейчас принесет мне Аммаши вечную клятву. Кисуки Дона, мне все очень нравится, но почему в вашем меню совсем нет суши? Спрашивает меня Чоуза. Не люблю еду, в которой понтов больше, чем калорий. Отвечаю я, а он смеется. Рис, мисо, васаби, натта и сырая рыба. Вещи вне моего понимания, поясняю я, мало того, что они мне на вкус не нравятся, но и логистика хромает вовсю, а так можно хоть на сотню человек разом готовить. Художественно готовить каждый кус, это не по мне. Кисуки Сэмпай, а нет ли чего менее калорийного? Чай, например, интересуется Ина. Есть, конечно, даю ей чашку я, самая вредная еда, чай. К нему всегда найдутся бутерброды и пирожные, наставительно качаю пальцем, а окружающие довольно смеются, глядя, как Ина, спохватившись, отталкивает от себя блюдце с бутербродами, что машинально взяла к чаю. Вот Данзо загнется, Цунади проснется, Деревня достроится, тогда я пойду на ЧВШ с чистой душой, а пока будем просто ждать. Парам-пам-пам, Данза, кандидат от народа, Коноха будет великой. Наруто зашевелился от новостей о новом статусе Саски в качестве Нукинина. Какаши его уговаривает не делать глупостей, а Сакура допрашивает Сэя. Тут влезают Шиноби из Кума, чьим учителем приходится Киллер Би. Они начинают мелкую стычку с маханием пафосом и прочей херней. Наруто начинает нести стандартную чушь про узы с Учихой, а Каруи намеревается его побить. Ох, вот идиоты, бью себя по лбу и делаю гендзюцу над местом. Лидер команды из Кума, подойдите немедленно сюда. Амой останавливает ее, тыча на гигантскую надпись над местностью, а Самуи несется к ним быстрым шагом. «А ты кто такой?» – спрашивает Каруи с гонором. «Тоже получить захотел? Сраные подростки. Много силы, мозгов мало. Меня зовут Кисуки Хьюга. Этого дебила с гомосексуальными фантазиями о жгучем брюнете можете не спрашивать. А да, как же всех перекосило, все равно никто ничего не знает о настоящем месторасположении Учихи. Останавливаю метнувшуюся было Каруи жестом руки, можно только предположить, что его пошлют захватить Наруто или провести диверсию на собрании Каге. А что же наш учитель? То, что он жив, может быть правдой?» — спрашивает подобравшийся Амой. «И где его в таком случае искать?» «Да, разберемся с фактами, вот с этого момента меня начали слушать», хотя Каруи попробовала было возразить, да и Наруто по своему обыкновению что-то завизжал. Я прыснул водяной пленкой, залепившей ему рот, что мигом добавило пару пунктов мне в репутацию среди Кума. Факт первый. Би, самый опытный из всех Джинчуорики вообще. Он, единственный, кто смог подружиться с Гьюки. Полный симбиоз с Биджу дает невероятную стойкость к гиндзюцу, просто невероятную. Говорю я, а Самуи мне кивает. «С кем?» – вопит Наруто, сорвавший пленку. «Имя Восьмихвостого, и да, у Лиса тоже есть свое личное имя, данное ему Риккуда Синнином», – говорю я, прыская второй пленкой ему на рот. Факт второй. Рейкаге очень ответственно относится к Джинчуорике своей деревни и вообще, делаю ударение, почти никогда его старается не отпускать за пределы деревни без нужды. Каруи наконец начала слушать, хоть и нетерпеливо топала ногой. Факт третий. Саске и его команда, совершенно, повторяю, совершенно неопытны, несмотря на мощь. Они последние 4 года минимум сидели в лабораториях и подземельях, где веселый психопат-ученый колол им всякое. Они могут быть сильны, но опыт – важная составляющая. Мне кивают, поставленный удар не сделает из человека воина. Факт четвертый. Из кого бы ни состояла его команда, они чуть-чуть поехавшие кукухой, на этом не скептически поднимают брови. Команду Саски составляют бывшие подопытные хорошо знакомого всем вивисектора, над которыми с выдумкой издевались на протяжении нескольких лет, на это люди слегка поморщились. Факт пятый. У Орочимару царил культ силы. Только те, кто слабее Саски, пошли бы ему в подчинение. Ну или дамочки, падкие на смазливое лицо. Итог. Команда неопытных, психически нестабильных ребят послабее во главе с Учихой, что полжизни тренировался драться против гиндзюцу и при помощи гиндзюцу, дабы завалить убийцу клана, идет к матерому воину Джинчуорики с иммунитетом к гиндзюцу. Тут Самуи, кажется, начинает кое-что понимать. Джинчуорики, которого годами не выпускают погулять из родной деревни. Хочешь сказать, что учитель Би сделал обманку из плотной чакры Гьюки и просто сбежал потусить, пользуясь возможностью? Потирая подбородок, спрашивает Самуи. Скорее всего, киваю я, у вас там неподалеку вроде есть местный мастер Пениенко с гигантским таким енотом, мастер Сабу, мастер Би, ерица Каруи. Ах вы мудак, тут она быстро меняется в лице и переспрашивает меня, а вы уверены? Проверить легко, если заметны движения Акацуки, хоть какие-то, то это означает, что Гьюки у них нет в плену. Отвечая на незаданные вопросы, говорю дальше, процедура извлечения занимает 3 дня без перерыва полным составом для Однохвостого. Хвостов 8, Дидара, Сосари, Итачи, Хидан, Кокузу, Пейн убиты, Конан покинула организацию. Считает Сай на пальцах. Угу. Они должны будут забуриться как минимум недели на 2 под стимуляторами, капельницами и с переносными горшками. Пускаю легкую ухмылку я. Если виден хоть один член Накацуки, то это значит, что запечатывание не идет или что он сбежал. За это время можно и договориться с деревнями и обыскать все цепью сенсоров. Резонно, кивает мне Самуи. Благодарю вас, Крушитель. Крушитель. Визжит Каруи, всплескивая руками, Самый результативный шиноби в бинго, угу, киваю я, а затем указываю на Наруто, а это наш местный садомазохист с гомосексуальной фиксацией на неприступных брюнетах, ммпф, мычит Наруто через пленку, ох, моя стихия, это ветер, Саске, Учиха, а значит его стихия огонь, жеманно начинаю я речь, пародируя Наруто, ветер, что раздувает пламя, вот кто я для тебя, это судьба, я верну тебя в деревню и мы будем дружить, даже если ты этого не хочешь, а если он попробует сбежать, то я посажу его в секс-подземелье, где буду, убью, теме, несется он, сорвав с рта пленку, я его пеленаю нитями чакры и удерживаю, хотите, чтобы Саске был наказан, шиноби кума мне кивают, хотите, чтобы он реально страдал, Наруто пытается вовсю вырваться с диким ором, но я его не пускаю, возьмите его живым и привезите его Наруто, говорю я им, вряд ли Рейкаге согласится на это, думает Саму и вслух, тишина была недолгой, МММ идет, мы попробуем уговорить Рейкаге Саму, ход шансы невелик, согласились они, один живой Учиха, доставить Наруто Узумаки в секс-подземелье, постараемся выполнить, Кисуки Сама, козырнули они мне, подыграв мне немного, и убежали, это что сейчас такое было? Спрашивает подошедший Ямато, хорошо сформулированные вопросы, эффективное средство, которое можно использовать на каждом этапе переговоров, учитесь прилежно, будущий Хокаге Сама, говорю я Наруто, свирепо глядящему на меня из-под нитей, Наруто таки умотал в канонной кампании для упрашивания Рейкаге на всякий пожарный, Данза также укатил на собрание Каге, началось затишье перед бурей, продолжаем усиленно тренироваться, заодно испытаю блокиратор Миостатина на себе и Гай с Роком Ли. Ребята вернулись в деревню и сейчас яростно обсуждают планы по убийству Саске. То, что также ты мог бы уделать и Саске, кричит Киба. Ничего подобного. Чтобы победить Саске этого недостаточно, возражает Наруто. В любом случае никто из вас не должен сражаться с Саске, говорит Наруто. Что это значит? Спрашивает Ниджи. Только я могу выстоять против Саске, отвечает он. Объясни по-человечески, говорит Ниджи. Я объясню все, когда придет время, туманно отвечает Наруто. Уу, сраный реинкарнатор с идеей фикс, уу, связь, уу, судьба. Вроде и злюсь, а вроде это и моя душевная незрелость откликается приступом раздражения на идиота. Уу, Саске, смог ли ты заглянуть мне в душу? Уу, Кисуки Сэмпай, а что вы скажете? Почуял таки меня Киба, а что я должен сказать, чешу я в голове, будет сильно надо и я вышибу Саске мозги, а так пока пусть живет. Наруто сильно дернулся, а зрачки приобрели вид тонкой линии, хочешь дуть Саске в жопу, несмотря на попытки убить тебя и Сакуру, давай, медленно тяну слова я, вы оба отбитые, как бы мне Сакура и не нравилась, всем хороша девушка, хоть с разбегу женись, но мрачный Мстюн ей всех милей. Сакура непонятно дернулась на обращение, дело ваше и мешать я не буду вообще никак не буду, да мне Саске больше нравится, чем ты, вообще не умеешь драться и живешь лишь за счет того, что тебе дают, даже иногда насильно таща тебя вперед к знаниям, Наруто победил Пейна, встает на его защиту Сакура, я, задыхаясь и почти умирая от чакра вируса, с поломанным чакроконтролем и горящим из-за болезни телом, без артефактов и брони убил два его тела в течение минуты. Вот такой я самоучка, ровным и спокойным голосом говорю я. На меня ошарашенно посмотрели все присутствующие. Наруто же сын четвертого Хокаге, сын Кушины, отличного Джоунина и бывшего Джинчоурики из славного рода Узумаки, чей символ носит вся Коноха на жилетах. Наруто да и остальные этого не знали, кровавый водоворот, поясняю я. Наруто, сирота, которого выделял третий Хокаге, ученик легендарного Саннина, который ему еще и крестный отец, и ученик легендарного копирующего Какаши, который был учеником его отца, четвертого Хокаге, перечисляю дальше все факторы его жизни. Народ сидит ни жив, ни мертв. Дальний родственник Цунади по линии матери, снабженный невероятным по надежности замком для Кьюби и огромным запасом чакры как по линии крови Узумаки, так и из-за статуса Джинчоурики, Наруто явно не знал, что он, ее родственник, показывает совершенно другую картину. Его пинали по всему полю битвы как нашкодившего щенка в течение часа. Он за всю жизнь выучил только ходьбу ниндзя, теневых клонов до Расинган с Синмадом. Он не любит читать, не любит думать, не любит размышлять. Он берет только то, что ему дают и при этом еще иногда сопротивляется. Книжки – это скучно, зачем мне учить гендзюцу, передразниваю я его. Ты неплохой, ты можешь быть добрым, можешь быть верным и отзывчивым другом. Тебя до этого довели, и ты заработал из-за страха перед Кьюби кучу проблем. Ты постоянно бежишь от реальности и половину времени пребываешь в мечтах. Ты не тупой. Ты выучил технику пранга, что тебе было интересно за один вечер, как и Расингана ранга за пару недель. Просто ты живешь только фантазиями. Поступай как знаешь, но помни, эти люди, вожу я вокруг компашки руками, тебя любят и ценят, несмотря на твои явные недостатки. Я просто боюсь, что они погибнут, прикрывая твою одухотворенную идеалистичную задницу. Если съехавший с нарезки Учиха хоть кого-то из них тронет, я грохну и его, и тебя, если заступишься за него после того, как кто-то из них погибнет. Смекаешь, Даттибая, Кисуки Сэмпай, а что это вы говорите про Саске? Поясните, пожалуйста, возмутился Киба. Саске, обычный нормальный человек, тут народ вокруг меня начал хмуриться, всю семью которого жестоко убил его собственный брат, а потом этот любимый брат вводит его в гиндзюцу, чтобы показать убийство родичей снова и снова. Девочки прикрывают лица ладонями. Он не может есть, он не может спать. Ему нужно убрать эту мрачную тень из своего существования, а тут приходит Какаши и сыт ему в уши пропагандой любви и братства, не уча почти ничему, а окажется, до людей доходит. В команде у него вечно орущий дебил и влюбленная в него девочка, которая только может, что петь ему дифирамбы. «Ты такой классный, Саске», — говорит она, а он воспринимает это как насмешку, потому что у него перед глазами стоит момент того, как он, будучи ребенком, бежал от убийцы своих родичей, потому что у него не было сил, чтобы их защитить. Сакура раскрывает глаза так широко, как это возможно. Ему предлагают силу, и он ее реально чувствует в своих венах. Но тут прибегает местный дурачок и говорит: «Зачем тебе сила? Возвращайся назад, в место, где радости жизнь бьет ключом». А он не может пойти назад, потому что на контрасте с цветущим окружением он чувствует себя как в аду, походу до кого-то доходит. Слушайте, слушайте, в любой истории есть две стороны. Дурачок учится у легендарного Джирайи, получил контракт на призыв и имеет просто невероятный запас чакры. Он чувствует, что несмотря на все силы, что он вложил в цель, на контрасте с Наруто он не продвигается почти ни на йоту, а ему предлагают вернуться в душащее его болото под наставника, что тренирует учеников раз в месяц, если повезет. Он тренируется и живет среди чудовищ, держа в уме одну цель – убить главное чудовище его жизни. Он ускользает и умудряется убить психопата-ученого и идет искать убийцу своих родичей. Он так близко к цели, но дурачок опять оказывается здесь, и он орет пронзительным мерзким радостным голосом: «О-о, ты почти у цели, ты почти получил душевный покой, я тебе не позволю этого сделать, ты пойдешь со мной, мы друзья, сейчас я отведу тебя обратно, и ты продолжишь страдать, ты пойдешь в Коноху прямо сейчас, Даттибая». Тут люди начинают реально морщиться. Он ускользает, он убивает своего брата, и вдруг оказывается, что он не единственный Учиха, что уцелел. К нему приходит некто Тоби, что называет себя Мадара и говорит ему всю правду о событиях резни Учих. Они уже были свидетелями того, что незнакомец имеет Шаринган. «Правду?» – переспросил Шикамару. «Правда в том, что клан Учиха довели до ручки подозрениями в том, что они контролировали леса Шаринганом. Клан целенаправленно давили Шимура Данзе и двое старейшин, распускали слухи, ограничивали экономические и прочее. Они хотели беспрекословной лояльности, как Хьюга хотели ее со мной». Все поджимают губы, вспоминая про проклятую печать клана Хьюга. Клан вместо покорности запланировал восстание, а старейшины не придумали ничего иного, кроме как послать 13-летнего гения вырезать свою семью по приказу. «Кто не с нами, тот под нами», — зло усмехаюсь я. Саске узнает, что Итачи просто выполнял приказ, так как видел лишь варианты со смертью клана или восстанием, ослаблением Конохи и последовавшей бы за ослабевшей деревней новой войной. Он выбрал малую кровь, выбрал и не смог убить младшего брата. А Гиндзюцу с видениями послал за тем, чтобы Саске его убил, чтобы он не знал о роли Учиха и восстании. Убил его, прекратил бы его муки совести и начал бы новый клан Учиха с чистого листа. Итачи убил клан ради защиты Конохи, оставил Саске в живых ради младшего брата и оставил Саске в неведении посредством шантажа глав селения ради нового будущего для Учиха. Народ начинает трясти. Я продолжаю. Вся его жизнь и все его муки и жертвы, вранье и фарс, истинные мучители его клана живы, здравствуют и, главное, продолжают мудро править, пусть и со вторых мест. Народ дрожит, сжимая кулаки. и Саске. Саске решает, нахуй-ка наху, нахуй шиноби, нахуй старейшин, я уничтожу всю эту мразь до единого, Акацуки. Почему бы и нет, завершаю я, тишина разлилась на участке, лишь звуки пил с ближайшей стройки доносились до нас, да крики птиц нарушали тишину. Как-то так, подытоживаю я, отряхиваю колени и начинаю уходить, и, Наруто, оборачиваюсь я к нему, когда ты говоришь о Саске, ты действительно смахиваешь на педика. Шикамару Ниджии набьют себя в лица ладонями, и только лающий смех Кибы разносится по округе. Цунади проснулась. Цунади немедленно начала восстанавливаться, и у нее начался просто невероятный жор. Я практически поселил двух клонов на кухне, а третьего послал таскать еду с рынка в свитках. Мне тут Какаши уже рассказал про все, мастер боя лопатой. Смеется она, и про ты не ты, когда голоден. Ну-у-у, я делал, что должно. Говорят, ты разнес Наруто с его речами о возвращении Саске. Да не разносил я никого, я вообще выразил предельно вежливую позицию о том, что если он не сможет повлиять на Саске, то если люди пострадают, тогда в битву вступлю я. Наруто до сих пор смурной ходит, а другие и того пуще. Что ты им рассказал? Правду о резне Учиха и о том, что Итачи убил клан по приказу Конохи, потому что третий со старейшинами обосрались как политики и управленцы. Пффф, черт побери, женщина, я это готовил чертову тучу времени. Кхак-хаки-сукха, ну ё-моё, что ж вы все ранимые-то такие? Возмущаюсь я, уважая труд фермера и повара, матушка, Кисуки. Что с тобой не так? Вопрошает она, да откуда ты вообще все это нарываешь? Правда дырочку найдет, отвечаю пословицей. Ты для правды пробиваешь ходы, в которых и Гамабунте тесно не будет. Таков мой путь самурая. А Наруто почто гнобишь? Ну вещает он свою детскую мечту вернуть первого своего товарища и что с того? Сладкий мой Саске, как я хочу, чтобы ты вернулся. Ах, чидори в грудину, не волнуйтесь, это он так флиртует. Не все так плохо, подняла она бровь на мою пародию. Да бедный Пиин покончил жизнь самоубийством спустя 5 минут разговора с глазу на глаз, лишь бы только его дальше не слушать. Смеюсь я, бом. Гулко стукнула Цунади лбом о стол, ладони ей уже не хватало. Совещание глав селения Листа. Значит, четвертая мировая война шиноби вот-вот начнется, спрашивает Кахару. Даже если это и впрямь Учиха Мадара, что он сможет против 5 великих стран, вопрошает Хамура. Цунади было хотела стукнуть кулаком, но заметила, что я уже раскрыл рот. Надо думать, что деревня разъебана в хлам от того, что Чоуза-сан неосторожно пукнул. Едко замечаю я, а народ начинает кашлять. Отключи нездоровую гордость и пройдись по процветающей нерушимой Конохе. Цунади с благодарностью кивает мне. Не зря я его сюда притащила, фыркает про себя Цунади. Акацуки уже захватили 7 биджу. Мы должны быть готовы к тому, что по силе оставшийся враг намного превосходит Нагата, резонно замечает Какаши. В таком случае не только великим 5 странам, но и всему миру шиноби угрожает опасность, говорит Цунади. Нельзя терять ни минуты. Спустя какое-то время Цунади постаралась донести новости о грядущей войне до Шикамару, Сакуры, Какаши и других в преддверии войны. Наруто-кун исчез посреди Ичираку, сообщает ворвавшаяся Шизуне. Да не может быть, что Наруто похитили прямо посреди деревни. Найдите его немедленно, кричит Цунади. Час спустя Наруто объявился снова и уже стоял перед Цунади. Он использовал обратный призыв, поясняет Наруто. Фука-саку сама мог бы и меня предупредить, вздыхает Цунади. Затем подобралась, но зачем великий отшельник вызвал тебя? Старик сделал пророчество, отвечает он. Такое как для Джирай, и что же сказал великий отшельник? Интересуется она. Он сказал, что я поеду на курорт и встречу там осьминога, без тени интеллекта на лице ответил Наруто. Смотрю на реакцию окружающих, очень любопытно смотреть на их попытки расшифровать послание. Джирая вперил в меня пытливый взгляд. Цунади проследила за его взглядом. Спустя пару секунд все пялились на меня. Кисуки-кун, не поделишься ли ты своей сокровенной мудростью, Кума? Тайный плавучий остров для тренировок Джинчуурики. Гюки имеет верхнюю половину быка, а нижнюю от осьминога. А как, что еще ты знаешь? Вцепилась в меня Цунади. Я молчу, мотаю головой. А еще мне придется сражаться с Саске, вздыхает Наруто. У меня уже рефлекс на это имя. Да забейте вы уже, Саске-кун, удивляется Сакура. А-а-а, убейте меня, не волнуйся, я разберусь с Саске, обнадеживает Наруто. Ну пожалуйста, что еще ты знаешь, вцепилась в меня Цунади. Джирая вроде бы понимает, что я тут пророчество выполняю, Но блин, он не может ее остановить. А ладно, знаете что, идите вы все нахуй. Хотите фактов, будут вам факты. Ну, Корона, не подведи. Найди что-то, чтобы они заткнулись. Фрагмент манги найден в памяти. Рокочет техник. Я знаю то, что Шикаку прячет порно в деревянной коробке на левой полке в шкафу для посуды. Т-т-трипликил. Вбивают люди свои ладони в лица, а Цунади бьется о стол лбом. У него хороший вкус, Даттибая. Пожимаю плечами я. Глава 25. Наруто едет на курорт с канонным сопровождением. Ура! Меня, конечно, хотели спихнуть туда же, мол, Наруто офигеть важный, а я их супербоец, на что я потряс Хитай отец большой надписью на мат и привел аргументы, что лучше мне участвовать в заварухе сразу, учитывая мои таланты. Ну хоть пользу принесу, пока гоняю клонов со свитками, дабы набрать припасы на всякий пожарный. Всего пара дней осталось до войны. Говорят, что стратегия без тактики – это медленный путь к победе, а тактика без стратегии – это лишь много шума перед поражением, но в мире личной силы это неверно. Что значит ты не пойдешь в отряд? Взъярилась Цунади. Остальные члены посмотрели на меня с недоумением и неприязнью. Вольный охотник, опять тычу в свою пластину на мат, я лучше работаю сам по себе. Да как ты? Ты еще глупый подросток. Продолжает злиться Цунади, но ее останавливает Чиё. Этот глупый подросток в одиночку победил Итачи, Кисами и Сосари одновременно, у народа начинает отвисать челюсть, а Каге других стран оценивающе посмотрели на меня, я тому свидетель. На его уровне другие будут обузой, тем более, что помимо прямого столкновения он использует разнообразные яды. Связывать его обязанностями по отношению к отряду, значит ограничивать его потенциал. Помолчали, помолчали. Ох, ладно, Кисуки, делай, что хочешь, только как ты будешь координировать свои действия с остальными? Сдалась Цунади. Вот, раздайте всем лидерам групп, зажигаю светлячки на кончиках пальцев. Что это? Прямая связь? Поразился Си, белокожий помощник Райкаге, да и Наичи тоже, затем резко развернулся к Цунади и спросил, почему он не в отряде связи. Книга Бинго, страница 23. Растирает лоб Цунади. Кто-то достает книгу из-под сумка и зачитывает вслух первые строки. Кисуки крушитель Хьюга, но как? Вы совершенно не похожи на своего брата-близнеца, в детстве болел, пожимаю плечами я, а вообще медтехники могут многое. А вообще я уже думаю о себе как о кота, а не Хьюга. Цунади слегка поперхнулась, но улыбка коснулась края ее губ. Кисуки Хьюга подошел ко мне Райкаге, нависая надо мной. Ты силен, и я это уважаю, но без группы для подстраховки выступать будет не более чем глупой заносчивостью. Да, Кисуки, тебе бы сле, вернулась Цунади к своей стандартной речи, но я ее прервал. Да есть уже у меня отряд подстраховки, успокойтесь, взорвался я. Так и кто же эти они? Кто-то внезапно ушел из-под командования деревни тебе под руку. Начало наступать меня Цунади, а Райкаге грозно приподнял брови. Не внезапно, а давно, поправляю я. А на меня ошарашенно уставились все в зале, а Цунади заскрежетала зубами. Кто они? Ну, они чуть-чуть нукинины. Смущенно потупил глаза я и начал втирать носок ноги в пол, на полшишечки. Цунади и те, кто меня знают, воздевают глаза к небу, прикрывают глаза руками и начинают тоненько скулить. Так, Кисуки, и когда же ты их нам представишь? Вздыхает Джирая, нам сейчас любая помощь сгодится, против Мадарыта, семи биджу, 100 000 каких-то клонов и ряда бессмертных умертвий. Не будем мы их убивать, а может и прощение перед законом им выбьем, если покажут себя хорошо. Ему неопределенно кивают остальные, признавая резон в его словах и с опаской следя за развитием событий. Если их выбрал ты, Кисуки, то я полагаю, что они заслуживают определенной меры доверия, кивает мне Гаара. Неопределенно машу рукой, и рядом со мной появляются две, облаченные в черные бронекостюмы с фуин, фигуры. Знакомьтесь, это Забузаката. Глаза окружающих поползли на лоб, а я потрепал рычащего Нукинина за щеку, весь в меня, а глаза мамины, с любовью и умилением в голосе продолжаю вещать, затем перехожу к второй фигуре, а это мой младшенький, Хакуката. Этот точно весь в маму пошел, просто чудо, а не ребенок. В тишине было лишь слышно, как поперхнулась и разразилась фонтаном Тирумимей, неудачно выбравшая момент, чтобы попить. Кха-кха, как это понимать, сипит она. Забузакун, отдай тетеньке эту легендарную зубочистку, чтобы она порадовалась. Да на, пихает он рукоятью вперед свой огромный тесак мне в руки. Беру тесак и подхожу к Мизукаге. Забузакун извиняется за всю фигню и просит его не растворять. Теруми ошарашенно забирает легендарный меч, а затем передает реликвию на руки Ао. Потом очухивается и щурится в сторону Забузайхаку. «Цыц, не пугай ребенка!» Качаю я пальцем. «Знаю, старшенький натворил в свое время фигни, но первые 40 лет детства для мужчин самая тяжелая пора. Слышу типичные шлепки ладони и лиц. Быстро работают. Кисуке, блин!» Качает головой Цунаде. «Ты их что, усыновил?» «Спас бедняжек из лап известного вам педофила Вивисектора». Качаю головой в ответ. «Это Орочимару что ли?» спрашивает Цунаде. «Ага». Киваю я, а Рейкаге довольно расхохотался. «Кисуке сама нам очень помог», кланяется Хаку. «Кисуке», просипел Шикаку, «я не перестаю тебе удивляться, а я так вообще охуел», бормочет Забуза. «Вообще-то я хотел, чтобы они охраняли Шизуниката», тяну я, на что Цунаде довольно усмехается, но останавливает меня жестом руки, говоря, что в этом нет нужды. Хлопаю руками, останавливая новые вопросы, энергично растираю ладони и говорю: «Ну так что, в какую сторону нам воевать?» «Так, я иду с вами», решительно подскакивает Джирая. «Вам нужен кто-то, чтобы профессионально запечатывать умертвий?» Вопросительно гляжу на Цунаде. Та утвердительно кивает мне. «Идет, бери и запечатывай все припасы, я просто не смогу тащить всех в полной экипировке. То, что я могу от Канахи до Суны добраться за 5 часов с 4 людьми, висящими на мне», тут народ судорожно вздыхает, «это не значит, что я могу так лихо тратить чакру на переходы. В стране мороза и стране горячих источников, полно неудобных для пересечения мест, плюс они станут полем битвы с ловушками и кратерами. Возможность доехать до любой части фронта за час, а то и меньше, это очешуинно, но нужно предельно уменьшить потери на концентрацию и чакру. Я мог бы уменьшить вам вес», предлагает Анаки. «Летучая команда для решения сиюминутных проблем фронта очень пригодится. Я владею вашей техникой полета, господин Анаки», отрицательно качаю головой я под судорожные вздохи. «Это просто ювелирное управление датоном и инчакрой, достойное мастера. Чувствую здесь большое но», с хитринкой прищурился старик. «Будет большой конфликт покрова Райтона и облегчения датона», заканчиваю я. «У меня мозги вскипят за пару переходов так, что я от шока блевать буду. Пару минут я могу без вопросов чередовать и поддерживать эти техники с их совершенно разными настроями и поведением частиц чакры, но нет, подобное усложнение будет лишь во вред».